Тихо, осклабясь, к нему говорил Одиссей многоумный: «О, даров не ничтожных душа у тебя возжелала! Коней Пелида героя! Жестокий троянец те кони! Их укротить и править для каждого смертного мужа трудно, кроме Ахиллеса, бессмертной матери сына. Но ответствуй еще и скажи совершенную правду. Где, отправляясь, оставил ты Гектора, сил воеводу? Где у него боевые доспехи, быстрые кони? Где ополчение другие троянские, стражи и станы? Как меж собой они полагают? Решились ли твердо здесь оставаться далеко от города или обратно мне от судов отступить, как уже одолели Ахеин?» Вновь отвечал Одиссею Долон соглядатый троянский: «Храбрый, охотно тебе совершенную правду скажу я. Гектор, когда уходил я, остался с мужами совета, с ними советуясь подле могилы почтенного Ила одаль от шума. Но стражей, герой, о каких вопрошаешь, нет особливых, чтоб стан охраняли или сторожили. Сколько же в стане огней у огнищих, которым лишь нужда, бодрствуют ночью трояне, один убеждая другого быть осторожным. А все дальноземцы, союзники трое, спят беззаботно, и стражу троянам одним оставляют. Нет у людей сих близко ни жен, ни детей их любезных». Снова Долонова спрашивал царь Одиссей многоумный: «Как же союзники вместе с рядами троян конеборных? Или особо спят? Расскажи мне, знать я желаю». Снова ему отвечал Долон соглядатый троянский: «Все расскажу я тебе, говоря совершенную правду. К морю Кариен ряды и стрельцов криволуких пионов, там же Лелегов дружины, Кавконов и славных Пелазгов, около Фимбры литийцы стоят и гордые Мизы, рать фригиян-колесничников, рать конеборцев Меонин. Но по что вам, герои, расспрашивать порознь о каждом, если желаете оба в троянское войско проникнуть? Вот новопришлые, с краю от всех особливо, фракийцы. С ними и царь, и Хрес, воинственный сын Эйонея. Видел я резвых коней, прекраснейших коней, огромных, снега белее они, и в Ристании быстры, как ветер. Златым, сребром у него изукрашена вся колесница. Сам под доспехом золотым, поразительным, дивным для взора, царь сей пришел под доспехом, который не нам, человеком смертным, прилично носить, но бессмертным богам олимпийским. Ныне ведите меня вы к своим кораблям быстролетным, или свяжите и в узах оставьте на месте, доколе вы не придете обратно и в том не уверитесь сами. Правду ли я вам, герои, рассказывал или неправду?» Грозно взглянув на него, взговорил Диомед непреклонный: «Нет, о спасении дал он, невзирая на добрые вести, дум не влагай себе в сердце, как впал уже в руки ты наши. Если тебе мы свободу дадим и обратно отпустим, верно, ты снова придешь к кораблям мореходным Ахеен тайно осматривать их или явно с нами сражаться. Но когда уже дух под моей рукой испустишь, более ты не возможешь погибелен быть аргивянам.